Да, невольно улыбнулся я, а граф нам про них расскажет, он их знал. Так-то-то, конечно, Ариэль повернулась к Ферсову. У нас тоже есть похожие традиции. Мы спустились в корабельный бар. Раннее утро, в баре никого. Чего изволите? Знакомый бармен лично встретил нас. Ферсов посмотрел на него, не сразу сообразив, о чем его спрашивают. Паша, негромко ответил он, водочки нам принеси. Глава 20. Кругом враги. Водочка стала последней каплей, точнее пол-литрой, после которой я наконец-то позволил себе заслуженный отдых. Бессонный путь Варапаха, свадьба Жихарева, допрос жреца Толисика, битва с Фламинго, одновременное поддержание на Яву более сотни разумных и не очень существ, снос целой гостиницы и спринт за лайнером, все это жрало энергию. И проблема состояла не столько в ее нехватке, сколько в неготовности моих энергоканалов прокачивать ее в таких промышленных объемах. Энергоканалы эти самые сейчас выглядели, как старая ободранная проводка в деревенском доме, после попадания в него молнии, и серии коротких замыканий в придачу. Хреново, короче, выглядели. Мне чисто физически необходим был сон. И да, живу я не первый день, и даже не первую жизнь, а потому сразу понимал, обычными 8 часами дело тут не обойдется. Теперь, когда можно, наконец, расслабиться в условно безопасной обстановке, вся эта беготня надолго уложит меня в постель. Правда, когда я зашел в нашу каюту вместе с Риэль, и она скинула с себя всю одежду, я понял, что просто не прощу себе, если вот так сразу завалюсь спать. На поминке же силы нашел, ну и на остальное еще чуть-чуть найду. Так что да, напоследок я вымотал Риэль. «Спокойной ночи», – прошептал ей на ухо, загробастав взмокшие краснокожие тельце в объятия. «Не пугайся, если вдруг просплю несколько суток, так надо, и пофиг, что время еще утро». И даже до обеда еще далеко. Я спать, значит, ночь. Очень давно Нарина не чувствовала к себе такого отношения. Хотя чего уж там, с ней так не носились никогда. Даже до той подлой засады ацтекских воинов в разломе. Даже там, дома, ее никогда не окружали такой заботой и, внезапно, пониманием. Эти бледные безрогие макаки следили не только за удовлетворением ее основных потребностей, но и смотрели гораздо-гораздо глубже. Никаких допросов, никаких нравоучений, никакой муштры и повелительных интонаций, и уж тем более ничего такого, что с ней творили в пирамиде. Нужна тишина и уединение, пожалуйста. Хочешь расслабиться, отпустить голову и повеселиться, легко, все развлечения мира к твоим услугам. Хочешь поговорить, и такая опция тебе тоже доступна. Несколько девочек уже ходили в комнату с загадочной надписью «Лекарь души», причем, внезапно, на инфернском, и уверяли, что им стало полегче. Хочешь мужика? ХММ. Опять-таки, не такая уж проблема. Со слов соратниц Нарина узнала, что русские моряки не прочь помочь инфернам и тут. Ведут они себя достойно, проявляют недюжинный пыл и стойкость, а физиологически ничем не отличны от мужиков инфернов. Ну, отсутствием рогов разве что. Так что тут небольшая лотерея получается, поскольку предугадать размеры достоинства никак нельзя. С инфернами оно, конечно, попроще. Большие рога, большой. По крайней мере, все так говорят. Суть в том, что несмотря на царящую вокруг долгожданную благодать, Нарина терзала саму себя. В голове у Нарины сейчас творилась настоящая каша. Мысли путались, чувства переплетались, и она никак не могла разобраться в этом клубке. Хуже всего было то, что она не могла решить, что ей думать, а это пугало ее больше всего. Нарина родилась в княжестве, которое соседствовало с родиной Ариэль, той самой Ариэль, которая вытащила их из этого ужасного плена. И вот что интересно, их княжества вовсе не враждовали, как можно было бы подумать. Наоборот, в ближайшем будущем, которое для Нарины так и не наступило, эти два княжества должны были объединиться. Обычное дело, если подумать, ведь эпицентр в их мире постоянно рос, отнимая все больше земли и ресурсов. В таких условиях маленькие независимые княжества просто не могли выжить. Все вокруг менялось так быстро. По крайней мере, это объединение должно было пройти традиционно. Принцессу Ариэль обещали сыну князя Нарины. По праву обещали, как самому сильному воину десятки княжеств вокруг. После свадьбы молодые должны были встать во главе нового объединенного княжества, а старшие князья собирались отойти от дел, стать советниками, но не вышло. Раз Ариэль здесь, значит, отношения между княжествами уже испортились. Да, они наверняка заключат военный и экономический союз, но разве это то же самое, что родство? Какая-то бумажка с подписями, ничто по сравнению с общими внуками. Ариэль постоянно говорит о будущем возвращении домой. Но вот сама, похоже, возвращаться не собирается. Ведь если она должна была выйти замуж там, а сама спуталась с этим черновым. Получается, Ариэль предала свой народ, а еще Нарина до сих пор не могла понять, чем этот безрогий заслужил право стать Гронхаром принцессы. Только тем, что спас ее. Это великая заслуга, конечно, но не повод разрывать помолвку. А она просто взяла и наплевала на своего отца, на князя Нарины, на все обычаи инфернов, на все, что было важно для их народа. Неужели это значит, что Ариэль теперь враг? В системе ценностей инфернов ведь все четко и прямолинейно. Накосячил – исправляй. Обещал – делай. Обидел – можешь засунь себе в жопу свои извинения, а вину надлежит заглаживать поступками. Взял нож – режь, взял мяч – фигач. Ну а если предал, то уж извини. И получается, что Чернов тоже враг, монстр безрогий. Взял и увел принцессу, которая была обещана другому, и не кому-нибудь, а сыну князя. Нарина почувствовала, как внизу живот становится горячо. Сын князя. Она вспомнила его гордую осанку, мощные рога, уверенный взгляд. Как Риэль могла предать такого? Вот такого. Это было просто немыслимо. Но при всем при этом Риэль и Чернов враги того, кто для Нарины куда страшнее. Ведь это они вытащили ее из того кошмара, где творились такие вещи, о которых Нарина даже думать боялась. И вот это все вместе. Нарина чувствовала, что ей не хватает сил разобраться во всем этом. После всего пережитого за последний год, ее измученный разум просто не справлялся. Может, другим повезло больше, или они тоже молчат о своих кошмарах. Она не знала. Знала только, что в ее голове сейчас творится что-то невообразимое. Как будто кто-то взял и перемешал все, во что она верила. Ариэль предательница. Ариэль спасительница. Чернов, монстр безрогий. Чернов, герой, вытащивший Нарину из рабства. Нужно быть верной своему князю и его сыну. Нужно быть благодарной своим спасителям. Может, стоит сходить в ту комнату с надписью «Лекарь души», а то ее собственная душа уже начинала искрить от творившегося в ней раздрая. «Сложно», – прошептала Нарина, чувствуя, как к горлу подкатывает ком. То ли от злости, то ли от обиды, а то ли от бессилия что-то изменить. Как же сложно, каким же приятным было мое пробуждение. Свежо, тепло и сухо. Солнышко светит в окно, новый иллюминатор, то бишь, не хватало только певчих птичек, которые будто в мультике стянули бы с меня одеяло, а взамен принесли рубашку и зубную щетку. Сам я свежий, здоровый и полный сил, да еще и рядом, будто бы никуда не уходила, сопит сисястенькая прелесть с рожками. Это сколько же я, получается, проспал, вряд ли до утра, либо сутки и одну ночь, либо двое суток и одну ночь. Ну да ладно, это мне предстоит выяснить чуть позже. Ну а пока я как будто бы случайно растолкал Риэль. Удивленно сощурившись ото сна. Да, бывает и такое. Рогатая повернулась ко мне лицом, внимательно рассмотрела и улыбнулась. Доброе утро. Доброе, ответил я и без лишних слов набросился на Риэль. Как бы не хотелось мне сейчас есть, другая потребность взяла верх. Ариэль умоляла не тащить ее с собой и осталось досыпать. Ну а я в прекрасном расположении духа вышел из своей каюты и спустился на уровень ниже. «Доброе утро!» Тут же поздоровался со мной бегущий мимо матрос. Улыбчивый такой, довольный. Кивнул ему. «Доброе утро!» Будто нараспев прощебетали мне две инферняшки на ацтекском, шурующие по коридору в другую сторону. Им тоже кивнул. Складывалось четкое ощущение, что я сейчас нахожусь в каком-то мюзикле, и вот-вот начнется заглавная тема про доброе утро, и все вокруг начнут танцевать, и петь, и всячески источать неуемный оптимизм. И, признаться, я бы в таком случае не отбился от коллектива. Good morning, good morning, насвистывая себе под нос, я пошел прямиком в столову. Ту-ту, ту-ру-ту-ту. Повара на линии раздачи соответствовали всем моим требованиям к людям на это утро. Такие же довольные и улыбчивые, как и все вокруг, и пухлые, что я особенно ценю в поварах. Набрав себе целый поднос разной еды, я заметил, что традиционные блины, яичницы, омлеты пополнились несколькими инфернскими блюдами. Иногда мне кажется, что стоит перегружать энергоканалы хотя бы из-за тех ништяков, которые ждут тебя по выздоровлению. Один завтрак чего стоит. После тарелки блинчиков со слабосоленой семгой перед омлетом с беконом, я решил чуть притормозить и прочувствовать момент. Хотел прочувствовать момент, а в итоге подслушал нечто странное. Вайб мюзикла тут же улетучился, и надо мной нависла эдакая тень тревоги. Дело в том, что все вокруг, а на слух я не жалуюсь, внезапно обсуждали вещи, которые просто не могли знать. Сперва мое ухо зацепилось за целую сотню тенеходцев, ну а дальше пошло-поехало. Чуть ли не каждая фраза, сказанная вокруг, начала укреплять мои сомнения. Люди беседовали про свадьбу Жихарева, и про события в Туле, и про, вообще немыслимо, ржавый кабриолет. Неужели я все это вывалил Фирсову? Ну, когда наших ребят поминали? Да нет, вроде. Не так уж я тогда набрался, чтобы потерять контроль над балаболкой. Да и печать не тушил, не хватало мне тогда только этого. Аам, это Риль, сладко потягиваясь, присоединилась ко мне за столом. Да спала. Прищурился я, как-то очень уж быстро. Такое впечатление, что просто стеснялась при мне в туалет сходить, вот и выдумала. Да спала, инферно положила голову мне на плечо и оглядела стол. Ничего себе ты ешь. Ага, кивнул я. Слушай, душа моя рогатая, а ты не в курсе, что вообще происходит? Ты о чем? Встрепенулась Ари. Почему все вокруг в курсе моих приключений? Я повел вилкой вокруг. Я же, вроде, не успел никому ничего рассказать. Ах, это, заулыбалась принцесса. Секунду. С тем Риэль отпрянула от меня, встала из-за стола и подошла к соседнему. Перекинулась с парочкой инферн-дежурными фразами, а затем взяла у них со стола какую-то книжицу и принесла мне. Вот, подала она ее мне. Это, признаться, я не сразу понял. Это что? В руках у меня была стопочка листов, сшитых степлером, с картинками. Причем с черно-белыми картинками, явно растиражированными на копире. На титульном листе, под надписью «Чип-чип-чип» был нарисован Белкус, чем-то неуловимо похожий на Чипа, вот только с идеальными кубиками пресса и прямо-таки трехлитровыми банками вместо бицепсов. Белкус стоял на крыше здания, героически смотрел куда-то вдаль, и ветер развивал повязку на его голове. В одной руке у Белкуса была катана, а в другой какая-то хренотовина, напоминающая гранатомет. «Это что?» — повторил я свой вопрос. «Это Чип нарисовал», — пожал Ариэль плечиками. «Хайзе, не ори, я больше не буду». Белкус залез на шкаф, будто бы это могло стать для меня помехой. «Кто тебе разрешал?» «Не мог успокоиться я. Так мне никто и не запрещал», — оправдывался Чип. «Я не знал, что есть цензура на мое творчество. Ты призванная тьмой, говорящая иномирная белка. Какое еще, к херам, творчество? Ай-ай-ай, твою мать!» Вслух выругался я и еще разок перелистал комикс. Стоит отдать пушистому должное, рисовать он и вправду умел. Все герои и события были узнаваемы. Да, сильно искажены, но узнаваемы. Про мускулатуру Чипа я уже говорил. Что до меня самого, я в этом рисованном нарративе всегда улыбался нелепой волнистой улыбкой, делал бровки домиком и разводил руками, в то время как Белкус разрывал толпы врагов. Да я там вообще мало что делал, если разобраться. Машину до Арапаха, кстати, вот, тоже вел Чип. Я же в это время свернулся в клубок на пассажирском сиденье и спал, а Чип гранатометом, да-да, это все-таки был гранатомет, отстреливался от преследователей. На свадьбе Чип что-то трогательно вещал в микрофон, а толпа людей плакала и обнималась. А еще на одном рисунке Белкус стоял на одном колене, оскалив зубы, и прижимал к груди жетончик одного из погибших под Тулой парней. И все бы ничего, я мог бы отнестись ко всему этому с юмором, если бы Чип не изобразил во всех подробностях призванных мной существ. Вот он что-то приказывает Ярозавру, вот хлопает по плечу и подбадривает фиолетовое чучело, похожее на Лунатыча, а вот летит верхом на лаве. Писать Чип не умел, это сделал за него кто-то другой. Подозреваю, что кто-то из девчонок-морячек, которые этого засранца просто обожают. «Не ругайся на пушистика», — попросила меня Ариэль. «Да как не ругаться тут же, твои секреты рода, да», — улыбнулась понятливая инферно. «Не переживай, все вокруг просто думают, что у твоего питомца очень богатое воображение. Чип-чип-чип, хм, ну, в целом, чтобы черпать достоверную информацию из комикса, нарисованного белкой, нужно самому быть альтернативно смышленым. Но среди наших таких нет, тут все нормальные ребята. К Фирсову на службу просто так не попадешь». «Ладно», — сменил я гнев на милость, «но чтобы больше без рисунков». Чип-чип-чип, Белкус кивнул и таки спрыгнул со шкафа. «Армия демонов прямо сейчас плывет в Российскую империю», — верещала бабка с экрана. «Остановите это, спасите нас». На экране была рябь, а в руках у бабки картонка с перечеркнутой надписью «Инферны». Вот они, стало быть, новости с родины. Оказывается, Тот психованный фанатик в маске с изрядной регулярностью выходил в эфир и продолжал гнуть свою линию. А за время моего плавания туда-обратно, он умудрился нарастить себе паству из таких же, как и он сам, повернутых. До забастовок и маршей было еще далеко, но вот такие одиночные пикеты неподалеку от Кремля уже начались. К моему удовольствию, затевали их в основном такие вот старушки, которым промыть голову как два пальца об асфальт. Старушки, да еще те самые даже на вид альтернативно одаренные ребята, которые могли уверовать даже в комиксы Чипа. Одним словом, фрики и одинокие психи. И если так поразмышлять, то это была антиреклама идеи о том, что инферны – демоны. Подавляющая часть жителей Российской империи, разумная часть, как я могу предположить, при просмотре подобных истерик навряд ли станет ассоциировать себя с героями видео и уж тем более вряд ли бегом побегут разделять их ценности. Так, это новость номер два. А новость номер один, что для меня, что в мире, это принцесса Анна и ее казармы. Все так же освещая свои практики в режиме онлайн, принцесса почти окончательно вырастила здание, а попутно стала медийной персоной номер один, обогнав всех певцов ртом и футболистов ногами вместе взятых. И даже Габи, повестка которой стала с отъездом Инферно ходить на второй план. Кстати, мы с Аней созвонились. У меня уже почти все готово. Принцесса явно зафанатела своим делом, с таким задором рассказывала. Жду тебя, тут она немножечко смутилась. Вас жду. Приезжайте скорее. Не терпится уже возобновить тренировки. Мне тоже, сказал я на автомате, а сам вдруг вспомнил про тренировки. Блин, это мне что же? Получается, опять их по разломам таскать? Официально заявляю, что затея – говно. У нас ведь что ни вылазка, то покушение. Ну да ладно, разберемся. В отличие от приятного разговора с принцессой Анной, разговор с ее драгоценным папенькой сразу же начался с претензий. Его возмущало то, что его дочь с головой ушла в работу с големом и теперь даже дома не появляется. То есть, то и есть, нахмурился император. Она к вам в поместье переселилась. Со своей гувернанткой, конечно. Помнится мне, что гувернантку ей подбирал лично граф Ферсов. Из своих собственных кадров, ага. Но все равно, нехорошо это, Чернов, чтобы принцессы где попало жили. Согласен, ваше величество. И понимаю, что вы не хотите на нее давить. Я обязательно поговорю с ней. Увы и ах, упреки на этом не закончились. Чернов. Император опять предпочел говорить по видеосвязи. Что с лицом? Загорел, ваше величество. Хреново, что ты загорел, Чернов, нахмурился самодержец. Народ не поймет, что там с тем самым, зачем ты ездил. Так везу же, я сперва не догнал, о чем речь. 430 боевых магов на лайнере, вашего величества. Вам разве Ферсов не передавал? Да я не об этом. Император раздраженно махнул рукой. Я про другое, про это самое. Ну же, Чернов, думай. Во как, неужели сам император российский сомневается в надежности своих каналов связи? Каким-то образом я сразу же связал это с тем уродом в маске, которому никак не могут заткнуть рот. Суперхакер, беда, если так, разные у меня противники бывали, но с таким я еще не сталкивался. Мелкий пакостник, которого хрен найдешь. Ох, чует мое сердце, намучаюсь я с ним. Все прошло идеально, сказал я, смекнув, что император справляется о клане теней. Подробности лично. Хорошо, до встречи, стало быть. Всего хорошего, ваше величество. День после пробуждения выдался реально насыщенным. Белкусу Звездюлей прописал, Ферсову свою, отличную от комикса, историю поведал. И да, как и говорил Ариэль, призванных существ все вокруг сочли плодом буйного воображения Чипа. Я же эпичность выкрутил на минимум и расписал клан теней гораздо более слабым, чем то было на самом деле. Что еще? С императором и его доченькой созвонился, последние новости узнал. Настала пора перейти к тому, от чего во многом зависит моя судьба на ближайшие полгода-год. Знакомство с инферняхами. Не со всеми 400-ми, само собой, а с офицерским составом. Ну это если переводить на нашинский, потому как по ихнему язык поломаешь. Так вот, знакомство и предложение стать личной армией черновых. А почему в бассейне? По пути к месту переговоров уточнил я у Ариэль. Понимаешь, Артем, в нашем мире с открытыми пресными водоемами все очень и очень плохо, пояснила рогатая. Особенно после того, как эпицентр сожрал столько земли. Так что бассейн – это предмет максимальной роскоши, и офицеры решили, что именно там место для важных встреч. Угу, кивнул я. Вот почему ты так до хамама домоталась. Отчасти, покраснела Ариэль, Хотя, казалось бы, куда ей дальше краснеть-то? А я задумался над другими, уже известными мне традициями инферн. А они хотя бы не голые будут? Спросил я. Не знаю, Артем, не знаю. Энда, вряд ли я смогу настроиться на деловой лад, если придется тереть о важном в парилке с десятком голых потных молодых девок. С другой стороны, многие за шанс просто побывать там отдали бы левое яичко. Сколько их, кстати? 11, ответила Ариэль. За тот день, что я спал, они как раз успели разрешить между собой, кто под кем приседает, кто кого слушается и на каких условиях все это происходит. Статус Ариэль был неоспорим изначально, она принцесса все-таки, а вот этих 11 девчат, стало быть, определили как офицеров. И теперь уже не важно, за какие заслуги. Может, кто-то в родном мире и правда был офицером, а кто-то отличился уже в этом. Для меня важно, что они, стало быть, представляют интересы всего, я чуть было не сказал, моего войска. Рановато еще, рановато. Добрый день, девушки. С порога разулыбался я, а про себя восславил кодекс за то, что они в одежде и не в воде. Кто бы там что ни говорил, но худший враг дипломатии – это неуместная эрекция. А вот насчет благоговейного трепета перед пресной водой Ариэль не соврала. Рогатые действительно перетащили столы и стулья прямо к краю бассейна. Там и сидели. Минуты две было отведено на церемонии представления, а затем мы перешли сразу к делу. И да, мне пришлось выдавить из себя все обаяние, на которое я только был способен. Я объяснил инфернам, что они застряли в этом мире надолго. Объяснил, что ни я, ни команда лайнера, ни жители далекой холодной страны, в которую мы плывем, не имеем никакого отношения к тем ублюдкам, которые издевались над ними. Затем объяснил девушкам их правовой статус на территории той самой далекой холодной страны и рассказал, как тяжело было его добиться. Все это было сдобрено дюжиной острот. Во всяком случае, я на это очень надеюсь, чарующих улыбок и комплиментов. Не только красоте воительниц, само собой, но и несокрушимой воле всего инфернского народа. Ну и, наконец, предложение. Неподалеку от поместья Черновых мы возвели казармы, удобные и комфортабельные, все по чертежам принцессы Ариэль, и я предлагаю вам в них заселиться. Пока мы будем искать способ отправить вас обратно в родной мир, а такой способ должен быть. Да, поддержали меня довольными криками. Так вот, пока мы ищем способ отправить вас домой, вы можете оставаться под покровительством моего рода. Вы получите крышу над головой, еду, одежду, оружие, короче говоря, все, что нужно. И не просто так, я понимаю, что это для вас неприемлемо. У нас тоже хватает разломов, и я предлагаю вам вернуться к вашей обычной работе. У людей есть чему поучиться, подхватила мою мысль Ариэль. Так же, как и нам есть чему научить их. Предложение было вынесено. Далее начались недолгие прения, с которых меня попросили удалиться. Знаю лишь результат, приятный результат. Клятву верности инферны не принесут, сказала не очень довольная Ариэль, но готовы рассматривать черновых в качестве покровителей и установить деловые отношения вроде работник-работодатель. Ах-ха-ха, я не удержался и поцеловал рогатую, а больше и не нужно. Вспомни-ка, у нас ведь с тобой тоже были деловые отношения. Так, это стоит обмыть, никаких сложностей. Все стало просто и понятно, стоило Нарене хлебнуть этой прозрачной, резкой на вкус и запах воды, которую все вокруг называли водка. И чем больше она пила, тем проще ей становилось думать. Сомнения улетали прочь, и перед Нариной постепенно проявлялась истина. Одна единственная, простая как камень и прямая, как полет стрелы. А заключается она в том, что Чернов – враг. И да, действительно, искуситель. Враг, который предложил гордым воительницам расы Инферн служить ему, будто комнатным собачкам. Враги те, что согласились и устроили по этому поводу веселую гулярку, позабыв о тех, кто погиб в пирамидах. В пирамидах враги, на корабле враги, в далекой холодной стране с кучей озер тоже враги, все враги. Но самый главный враг, самый подлый враг из всех врагов – это Ариэль. Надежно припрятав украденный кинжал в рукаве, Нарина поднималась на верхнюю палубу. «Это не водка», – уверяла она себя, оступаясь через каждые несколько ступенек, – «это все чертова качка». «Пф-ф-ф», – брезгливо фыркнула Нарина, заметив невдалеке кружок новоиспеченного офицерского состава, тех самых инферн, которые продали свои принципы и ее, Нарену, со всеми потрохами. «И за что? За еду и постель?» «Пф-ф-ф», – повторила она и решила, что разберется с ними позже. Сперва нужно выдернуть корень зла, уничтожить очаг инфекции, устранить первоисточник. А кстати, вот и он, точнее, они, Ариэль и этот ее Чернов, стоят, смеются, обсуждают что-то. Должно быть то, как ловко они надурили пленниц, которые по наивности своей оказались благодарны им за спасение. Молча, как и подобает воину, Нарина выхватила кинжал, телепортировалась вплотную к принцессе и ударила той прямо в сердце. Глава 21. Гости. О, кодекс, скажи, откуда что берется? Магия, печати, энергия, океан душ, и даже проклятые дары темной, это все понятно. Но откуда у меня эта сверхъестественная чуйка? За пару секунд до нападения на Ариэль на меня вдруг накатило почти осязаемое чувство опасности. По спине пробежали мурашки размером с домашнюю кошку. Резко подскочил пульс и пошел прогрев энергоканалов. Тело без малейшего участия с моей стороны перешло в боевой режим. Мы, охотники, называем это просто «чуйка пискнула», и всегда обращаем на нее внимание, без толку чуйка срабатывает редко. Продолжая улыбаться и потягивать игристые, я оглядел палубу и праздных воительниц, но так и не понял, что же может быть не так на этом празднике жизни. И вот, уже привычный хлопок инфернской телепортации, и между нами с Ариэль появилась деваха с кинжалом в руке, рогатая, как и все вокруг, своя вроде как, благо, что она чуть не рассчитала и появилась не с ножом внутри тела принцессы, а просто очень-очень рядом. Била она при этом без показушного замаха, и не била даже, а тыкала. Пыряла, то есть, если по-простому, я среагировал за какие-то сотые доли секунды. Схватив инферну за запястье, я сумел ослабить удар и отвести его чуть ниже, прочь от сердца. Однако Ариэль все равно ранила, и ее все равно ранило в опасное место, согласно физиологии, туда не стоит тыкать ножиком. И куда, мать его, подевался теневой еж? Еще один хлопок, принцесса тоже среагировала и телепортировалась на несколько шагов назад. На лице застыло не то удивление, не то испуг, не то обида. Рану ладошкой зажала, сквозь которую приличным ручейком полилась кровь, и браслета на руке почему-то нет. Ариэль по инерции отшатнулась еще на пару шагов, а потом, мое почтение, Ариабракстризель, принцесса смекнула, что прямо сейчас на нее смотрит весь офицерский состав Инферн, и соглашение, которого мы вот только что достигли, хоть и имело силу, но было писано вилами по воде. Моя рогатая ведь прекрасно понимала, кто она и кто они. Она в их глазах аристократическая неженка, папенькина дочка, да еще и книжный червь в придачу. Они, побывавшие в плену матерые вояки, каждая из которых потеряла свой отряд и перенесла свои собственные ужасы. И вот они пообещали подчиняться ей. Ну да. Сколько протянет договор в таком случае? Неделю, месяц, пока не пройдет шок от плена и не настигнет осознание свободы и равенства перед местными законами, до первого разногласия, сердцем инферны все равно не станут ее уважать, точнее станут, но уважение уважению рознь. Не за каждого, кого уважаешь, пойдешь на смерть. Какой выход? Да простой. Чтобы инферны понимали, кто тут папочка и мамочка, им нужно продемонстрировать силу. Вот Релли продемонстрировала. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Убрав с лица всякие эмоции, она крепко встала на ноги, выпрямилась, расправила плечи, отняла ладонь от раны на животе и врубила печать регенерации на полную катушку. Довольно глубокая рана начала зарастать и рубцеваться прямо на глазах. Ариэль сегодня щеголяла в коротком топике, так что все было прекрасно видно. Сперва кровь прекратила течь, потом края раны сомкнулись, срослись, и вот уже ничего не напоминало о ранении. Тем временем Инферно, которую я держал за руку, отчаянно пыталась телепортироваться. Само собой, эту способность я подавил, и получил брыкающуюся бешеную кошку, еще и пьяную вдрызг, от девушки разило не перегаром, а прямо вот свежатинкой. Сперва она грязно ругалась на инфернском и пыталась достать меня кинжалом. Подержав ее немного, я сжал запястье так, что она взвизгнула и выронила оружие. Ударом ноги отправил его по направлению офицерского состава Инферн. Еще один маленький театральный штришок, который мне обязательно зачтется. Ну а дальше Инферна совсем обессинела. Пыталась царапаться, кусаться и со всей дури дрыгалась мне по ногам. Никакого урона она нанести, конечно же, не могла. Скорее зубы о доспех поломает. Нарина! Раздался крик. Остальные инферны меж тем потрясенно пялились на Ариэль. И вот, видимо, поняв, что помирать прямо сейчас та не собирается, да и вообще в помощи не нуждается, от офицерской тусовочки отделилась одна из девушек. По всей видимости, командир этой придурочной и ответственная за нее. Она подошла, забрала у меня Нарену, хоть имя ее теперь знаю, и бесцеремонно швырнула так, что та покатилась по палубе. «Это предательство, Нарена», – прошипела инферно-офицер, а потом повернулась к остальным. «Трибунал, немедленно». Нарена же сейчас стояла на четырех костях, озираясь как затравленный зверек. В глазах пьяная злоба, зубы оскалены, ногти царапают палубу. Дышит так, будто у нее вот-вот сердце взорвется. Но что характерно, телепортироваться даже не пытается. Видимо, понимает, что бежать некуда. «Казнь!» – послышалось от бассейна тут же. «Казнь!» – поддержал другой голос. «Казнь! Казнь! А как? А девчата скоро на расправу. Может, в их понимании это и трибунал? А как по мне, какой-то очень шустрый самосуд. А как же узнать мотивы? У такого идиотского нападения ведь должны быть причины. Неужели не интересно? Или они их знают? А вот теперь уже мне интересно. Казнь, казнь!» Инферны начали окружать Нарену. А я быстренько переглянулся с Ариэль. «Кажется, у нас с Рогатой начала вырабатываться какая-то невербальная связь, немысленная, конечно, но усчитывание микромимики наверняка. Я понял, что Рогатая сейчас обескуражена и совершенно не понимает, что делать дальше. И уж точно в ее квадратных от происходящего глазах не было ни намека на злорадство. Начинать свое правление с казни одной из тех, кого с такими усилиями освобождали, в ее планы точно не входило. Но и остановить сейчас происходящее, значит потерять авторитет в глазах инферн. В их обществе признают только силу. Что они подумают, если сейчас Ариэль скажет «стойте»? Что ж, силу Ариэль продемонстрировала. А что дальше? А дальше я разберусь. Собрав энергию, я принялся ждать. Инферны окружили Нарену плотным кольцом. И вот, одна за другой, вытянули в ее направлении руки, продолжая при этом то ли скандировать, то ли накачивать себя. «Казнь! Казнь! Казнь!» Что происходит? На шум прибежал чуть подвыпивший Ферсов. «Все нормально», — пожал я плечами. «Казнь! Казнь! Казнь!» Чернов, Ариэль в крови, вон кинжал валяется, и эти рогатые явно не хоровод водить собрались. Я напряжение их аур отсюда чувствую. «Доверьтесь мне, Василий Федорович», — попросил я, а сам не сводил с девок взгляда, переключившись на астральное зрение. Вот потекли потоки, сконцентрировались. «Казнь, казнь, казнь!» Нетрудно догадаться, что произошло в следующий момент. Ариэль ведь говорила, что у них предателей сжигают. Похоже, это происходит не так уж редко, очень уж слаженно вели себя рогатые, никто не уточнял, где ему встать и что делать. Потоки огня одновременно вырвались из двух дюжин рук и устремились к Нарене, и тут же разбились о силовой щит. «Прекратить!» «Да, я использовал дар темный, но в данном конкретном случае это пройдет незамеченным. Все взгляды устремились на меня. Эх, жаль, что я не пират и не умею эффектно лазать по такелажу. Забрался бы сейчас повыше, и оттуда бы вещал, прищурив глаз и с чипом на плече. Впрочем, такелажа у этой железной посудины нет никакого. Вместо эффектного ползания по вантам я просто пошел к инфернам прогулочным шагом. Никакой жалости к врагам и предателям. Вышла из круга мне навстречу та самая зачинщица трибунала. Никакой жалости к врагам и предателям. Согласно кивнул я в образовавшейся тишине. Да только здесь нет ни тех, ни других. По толпе поползли шепотки. Пока что просто удивленные, без отрицательной или положительной интонации. Я вижу лишь испуганную девчонку, у которой от всего пережитого поехала крыша. Я показал взглядом на Нарену. Сама себе что-то придумала, и сама в это что-то поверила. Ее не казнить, а лечить надо. И снова шепотки, на сей раз погромче. Возможно, изгнать, если уж вы так настроены ее наказать, — добавил я. Кстати, есть у меня на примете одно местечко, где она будет под присмотром. Там хорошие люди живут, быстренько помогут ей в себя прийти. Больше от меня сейчас ничего и не требовалось. Не тот момент, чтобы распыляться на длинный спич. Держим в уме, что имеем дело с военными. А многословности, витиеватость языка для них совсем не добродетель. Я все сказал. Закончил я краткую речь. «Лгунья, лгунья, лгунья», — будто в бреду повторяла Нарена, все так же стоя на карачках. Видать, в момент приведения приговора в исполнение чердак не просто потек, а провалился внутрь. «Ну да ничего, починим». На палубе тем временем шло бурное, но эмоционально сдержанное обсуждение. «Принцесса Ариэль, вы согласны?» — наконец подала голос все та же офицерша. Принцесса с достоинством кивнула. «Только по-настоящему сильный способен на милосердие», — офицерша покачала головой. «Потому что не боится, что милосердие примут за слабость. Вот и молодец, все правильно девка поняла, сам бы лучше не сказал. А еще я не столько заметил, сколько почувствовал огромное облегчение со стороны приготовившихся казнить свою соотечественницу рогатых барышень. Такое впечатление, что не так уж они и удивлены поступку Нарины. И что же такое они знают, чего не знаю я? Неожиданно заговорила сама виновница переполоха, глядя снизу вверх через спутавшиеся волосы. «Принцессу отдают самому сильному воину», – просипела она. «Теперь я понимаю». «Нарина», – вдруг хлопнула себя по лбу Ариэль. «Да чтоб у тебя рога отвалились! Я же не давала своего согласия! Сколько ты здесь, в этом мире?» «Полгода». Нарина поднялась на ноги, и ей никто не препятствовал. Наоборот, офицерши расступились перед подошедшей Ариэль. 3 месяца назад ваш князь приезжал в гости к моему отцу», принялась терпеливо рассказывать та, «вместе со своим сыном, разумеется. Вот только обратно он увез не меня, а мою сестру. Они друг другу сразу приглянулись, что всех вполне устроило. Меня так особенно». Нарина стояла какое-то время, как громом пораженная, а потом опустилась обратно на колени, да так низко склонила голову, что едва не воткнулась рогами в палубу. «Я не знала», едва слышно прошептала она. «Прости, прости, прости. Так вот в чем дело. В этот момент я едва не расхохотался, несмотря на весь трагизм происходящего. Вот что значит преданность своему князю, несмотря ни на какие обстоятельства. И, похоже, не я один». Офицерши тоже старательно прятали улыбки, поглядывая то на Ариэль, то на меня. «Что ж, отношения с фракцией Инферны, полагаю, улучшены. Гулянка пусть и была омрачена, но ненадолго. Гораздо хуже, если бы прямо посереть обсуждение условий сотрудничества на Рену превратили в кучку пепла, тогда уж вернуться к выпивке точно бы не удалось. А так на крамольную Инферну надели антимагические браслеты, не ошейник ни в коем случае, и увели под замок в ее же каюту. Дальнейшую ее судьбу решит протрезвевший офицерский состав Инферн, ну а пока что за ней присмотрят люди Ферсова. Дальнейшие плавания, слава тебе, кодекс, обошлось без приключений. В Петербург прибыли, так получилось, уже ночью. Судя по спокойному, как обдолбанный седатиками слон, Ферсову здесь, на родной земле, он полностью контролировал ситуацию и сумел сделать так, чтобы ни один репортер не подошел к порту на пушечный выстрел. На стоянке перед морским вокзалом нас ждала вереница самых обычных городских автобусов с зевающими водителями, покуривающими в ожидании пассажиров. Бедолаг, похоже, выгнали на сверхурочные, да еще и по сотруднику канцелярии к каждому приставили. Впрочем, ехали мы недолго, до ближайшей железнодорожной станции, даже не вокзала, где нас ждала обычная пригородная электричка. Современная, с мягкими сиденьями и приличными туалетами, и на том спасибо. И даже кормежкой в процессе поездки. Надо отдать Инфернам должное, вели себя они очень организованно. Не суетились, не толпились, все указания выполняли четко. Так что погрузка-выгрузка каждый раз занимала считанные минуты. Время в пути от Питера до Коломны и вовсе пробежало незаметно. Большинство, включая и нас с Риэль, и даже нахмуренного Ферсова, в дороге дремали и проснулись, только когда улыбчивые проводницы начали разносить завтраки. Помотавшись по крайностям, от жаркой ацтекской пустыни до суровых северных широт Атлантики, я от всей души радовался возвращению в родной климат. А вот Риэль ежилась, когда утром пересаживались из электрички в очередные автобусы. На этот раз мелкие, и какие-то военные, что ли. Окна небольшие, зарешоченные, да еще и стекло какое-то подозрительное, вроде как пластиковое. А между окнами, натуральные бойницы, закрытые крышками, чтоб не дуло. Колеса повышенной проходимости, большой дорожный просвет и вместительное багажное отделение в задней части салона, с открывающимися, как ворота, задними дверями. И самое интересное, все автобусы новенькие, с иголочки, муха не сидела. Ехать по холодку и смотреть в окошко на родную природу. Сосны, ели. На полях тут и там лежали рулоны соломы, а сквозь опушку кое-где можно было разглядеть малинники, превратившиеся до следующего года в хворост. Клены, дубы, рябины и березы уже вовсю щеголяли осенним убранством, от золотого до багряного, а запах, грибной землистый запах, который обрушился на нас через приоткрытые окна, стоило автобусам проехать мост через реку и свернуть под сень деревьев, а плюс все это еще в легкой влажной дымке, да при свете рассветного жидкого солнышка. Обожаю осень. Бдата-то как, не удержался я от комментария. Водила молча улыбнулся, А вот Риэль нахохлилась, безуспешно пытаясь поплотнее закутаться в легкую куртку. Не разделяет она пока что моего оптимизма. Ну да ничего, привыкнет. Вскоре показалось и наше поместье. Да, я, конечно, предполагал, что нас будут встречать, но чтобы так. Проехав мимо поместья, мы свернули в сторону производственных корпусов и через пару километров по свежей асфальтированной дороге, интересно, откуда она здесь взялась, добрались до казармы, если, конечно, ее можно так назвать. Увидели мы результат совместного творчества Ани и Голема издалека. Сфера песчаного цвета возвышалась над лесом так, что высоченные сосны ей были по пояс. Аккуратные ряды круглых окошек визуально дополняли ровную монотонную поверхность, превращая каменную глыбу в подобие спустившегося на землю космического корабля одной из тех технически продвинутых рас, которые перемещением через порталы предпочитали межзвездные перелеты. Да-да, есть несколько таких в многомерной вселенной. А впрочем, кого в ней только нет. До казармы мы не доехали всего ничего. Машина остановилась на вместительной парковке, и я чуть было не заржал. Между парковкой и казармой имелся поднятый шлагбаум, от столба до столба перетянутый жирной такой красной лента. Но комичнее всего на всем этом фоне смотрелся его величество собственной персоной с огромными ножницами. Оказывается, император не только решил почтить своим вниманием наш приезд, но еще и торжественно открыть казармы. Рядом дед, Аня и Володя с ногой, а я ведь уже почти забыл про эту чокнутую. Ну и еще человек 10 охраны. Из числа тех, что на виду, астральным зрением я увидел еще десятки одаренных, рассредоточенных по лесу, и вот здесь уже камеры присутствовали. Правда, на фургончике и куртках операторов красовались не эмблемы телевизионных каналов, а строгая надпись «Пресс-служба Кремля». Впрочем, это вполне логично. Князь над князьями пошел гулять шепоток, пока инферны выгружались из автобусов и строились. Похоже, кто-то зря время на корабле не терял и успел нахвататься знаний по текущей политической ситуации в империи. «Приветствую вас на русской земле», начал его величество на русском, когда инферны построились почти квадратом, и глянул на ногу. «Я буду переводить», — пояснила непривычно серьезная оторва на инфернском, и повторила за императором его слова. «Вы прошли через тяжелые испытания, и теперь мы рады предложить вам безопасное убежище и новый дом. Наша империя всегда была открыта для тех, кто готов жить в мире и трудиться на благо общества. И язык, цвет кожи, раса, кто в каких богов верит, никогда не являлись препятствием для сотрудничества и взаимопонимания. Уверен, у нас найдется куда больше общего, чем отличий. И вернетесь вы в скором времени в свой родной мир, или наш мир надолго станет для вас пристанищем, знайте, на русской земле вам всегда будут рады. А теперь я хочу обратиться к своим подданным». Император повернулся лицом к камерам. «Я в курсе, что среди вас есть те, кто прислушивается к речам про нашествие демонов. Прошу вас, не позорьте империю этими дремучими суевериями, распространяемыми ацтеками. А наши гости, уверен, еще покажут себя с лучшей стороны. Не забывайте, что все они в своем мире были егерями. И большинство, насколько мне известно, хотели бы вернуться к этому занятию и в нашем. Я подписал указ, разрешающий инфернам доступ в разломы на общих основаниях. Также на инферн распространяются все законы империи, и наши специалисты по вопросам миграционной политики обязательно ознакомят с ними девушек. Я, ваш император, прошу вас помочь нашим гостям влиться в российское общество. Покажите, что слова о широте русской души – не пустой звук». Его величество сделал паузу, чтобы нога успела все перевести, и снова повернулся к инфернам. «Это здание, по чертежам, сделанным принцессой Ариэль, возвела для вас моя дочь, принцесса Анна». На этих словах Аня величественно кивнула головой. «Дизайном помещений занимались Нагоферисска и другие девушки, оказавшиеся здесь раньше вас, а практическую реализацию взял на себя род Черновых». Император положил руку деду на плечо, во главе с Михаилом Александровичем. «С представителем этого рода, Артемом, вы уже знакомы. Так пусть этот необычный во всех отношениях дом послужит символом дружбы между нашими народами. Добро пожаловать! Ура!» — крикнул я, ткнув Ариэль в бок. «Ура!» — подхватили инферно незнакомый клич. «Ура! Вот и ладушки!» — кивнул довольный император и перерезал ленточку. На этом официальная часть закончилась. Началась самая суетная часть сегодняшнего дня — расселение. Дед с императором благополучно свалили куда-то в сторону, а вот нога осталась, и принялась обсуждать с соотечественницами-офицершами принцип расселения. Какая-то у нее там гениальная идея появилась, связанная с лотереей. Пока офицеры на повышенных тонах спорили между собой, бегали вдоль строя, что-то кому-то объясняя и доказывая, а потом пытались организовать справедливое, с точки зрения ноги, расселение, Аня поманила нас с Риэль внутрь, хвастаться. Наконец-то вы вернулись. Оказавшись внутри казармы, Аня вместо объяснений накинулась на нас с обнимашками. Досталась сперва Риэль, а потом чуть порозовевшая принцесса обняла и меня. Мы тоже скучали, ответила за нас двоих Риэль. Вы ведь это, Аня поводила пальцем между мной и Риэль. Это, кивнул я, еще обсудите, а пока показывай, чего вы тут настроили. Энда, работа над големом была проделана колоссальная, но не големом единым, как говорится, вместе с ногой, а ведь эта сучка еще сарапаха привыкла к премиальному комфорту и растрате чужих денег. Принцесса Анна меблировала все здание не хуже какого-нибудь дизайнера. Просто, добротно и со вкусом. Между прочим, вся мебель изготовлена на фабрике Юлии Гранатовой, заметила Аня. И тут я выдохнул. Да все девчонки сделали правильно. И пиар для Голицыных вообще, и они в частности, и про Юлю не забыли. И в целом все сделано без показной роскоши, как можно было бы ожидать от урожденной принцессы в компании ноги с ее заведующими глазками и загребущими лапками. И черновых пропиарили, и даже расходы. Ну да, они и обставили почти 1500 квартир. Еще и электроникой нафаршировали. В каждой комнате плазма с подключенным сетевым телевидением для обучающих программ, рассказывала принцесса. В каждой комнате система климат-контроля. Свет, подключение к сети, это само собой. С сортирами и душевыми разве что засада, их удалось пристроить только на первом этаже. Но так ведь они хотя бы есть. Да нормальные условия. Не курорт, конечно, но и далеко не армейская казарма. Ну а расходы я прикинул, что вряд ли сумма получилась больше той, что я пожертвовал в избирательный фонд Габи. Будем считать это не расходами, а инвестициями. Инферны заходили внутрь по одной, заходили настороженными, но затем оглядывались и тут же таяли. По всей видимости, сразу же понимали, что здание действительно строилось специально для них, хотя бы потому, что в этой высоченной полупустой махине не было ни единой лестницы. Абсолютно все здесь было рассчитано на телепортацию. Стены опоясывали кольцевые балкончики, за которыми, словно пчелиные соты, находились отдельные комнаты. Их количество в зависимости от высоты разнилось, от почти 40 до 50, с таким расчетом, что все комнаты имели одинаковую площадь. И только самый верхний ярус, предназначенный для офицеров, имел увеличенную площадь комнат, но и то не сильно. Причем, как объяснила Аня, увеличенная площадь была единственным отличием. Что характерно, дверей в комнатах не имелось, вместо двери – плотная занавеска, да и ту инферны опускают, только когда хотят уединения, традиции. При объявлении тревоги воины должны одеться и вооружиться у себя в комнате, выйти на балкон и оттуда телепортироваться прямо на плац, на свое отдельное место. Плац разместился на первом уровне, по центру огромной площадки. Причем, что характерно, места здесь было столько, что плац, рассчитанный на такую, казалось бы, огромную толпу, занимал далеко не все свободное место. Вокруг него размещались зонированные помещения, кухня, столовая, душевые, арсенал с оборудованием для ухода за оружием и даже спортзал с бассейном. Думаю, по поводу последнего очень многие инферны сыкнут от счастья. Им нравится, каждые несколько секунд спрашивала Анна, хотя ведь сама видела, что нравится, но хотела лишний раз услышать подтверждение. Нравится, кивал я, и принцесса хлопала в ладоши. И пока безрогая принцесса радовалась результатам своего труда, рогатая принцесса покинула меня и тоже включилась в расселение. По задумке, чем выше статус инферны, тем выше ей полагалась ячейка. С офицерами все понятно, им в пентхаус, а вот с остальными четырьмя с гаком сотнями девушек предстояло повозиться. И тут я понял задумку ноги. Ладно, признаю, она придумала действительно элегантное решение. Она устроила настоящую лотерею. Все комнаты были пронумерованы, номер написали на шарике, как в спортлото, и все эти номера перемешали в большой бочке. Девушки подходили, наугад вытаскивали номерок и шли искать свою комнату. Вот почему они заходили по одной. Кстати, номера этажей и комнат были написаны на стенах как арабскими цифрами, так и инфернскими. Разные надписи вроде «столовая», «душевые» тоже дублировались. «Артем, подошел ко мне Ферсов. Тебя его величество вызывает». «Конечно, заходить в инфернский Юлий император не стал и ждал в машине, помеси боевой машины пехоты с лимузином. «Залезай на пару слов», — сказал он. «Переговорим быстренько, да я поеду. Не сидеть же мне здесь весь день». «Да, ваше величество». Я сел в машину, а вот водитель, наоборот, вышел и тут же профессионально потерялся. «Давай», — сказал император, — «сперва про Тулу. Как там клан теней поживает?» «Клан теней больше не поживает», — ответил я и вкратце рассказал все то же самое, что уже рассказывал Ферсову. Не утаил, конечно, и о том, что еще сотня теневиков бродит где-то по миру и замышляет мне отомстить. «То есть ты их сюда приведешь?» — нахмурился император. «К нам, ко мне», — я имел дерзость поправить его величество. «Вас это никоим боком не коснется. А если? А если коснется?» Я всем своим видом постарался показать, что в такое если ни капельки не верю, то вы мне голову оторвете, я в курсе как что работает. Но вообще-то это не я начал. Допустим, его величество чуть помолчал. Давай дальше. Про Аньку. Работу она свою доделала, и теперь я ее наконец-то забираю домой. А то совсем со своим блогом с ума сошла, и даже на назначенное ей наказание забила, но речь сейчас не об этом. А о чем же? О том, что у Ани как-то подозрительно быстро раскачивается магический дар. Император пристально уставился мне прямо в глаза. Я хоть и люблю дочь, как и любой отец, но все-таки человек вменяемые трезвые выводы делать могу. И кажется мне, что тут что-то нечисто. Охо-хо, и что мне на такое отвечать? Я, Чернов, живу подольше тебя, выдал император, после чего я с трудом сдержал смешок. И много сильных магов повидал, но чтобы в ее возрасте такие масштабные штуки воротить, он кивнул на казарму за окном, это, знаешь ли, перебор. И думается мне, Чернов, что ты в этом как-то замешан. Конечно замешан, ваше величество, кивнул я, но это, простите, тук-тук-тук, от ответа меня спас стук в окно. Ваше величество, донесся глухой крик за бронированным стеклом. Ваше величество, это срочно, входи, рявкнул император, нажав какую-то кнопку, отчего дверь приоткрылась. «Беда, ваше величество», — не слишком информативно сообщил Ферсов, пока забирался в лимузин. «И что он уже успел сделать?» — кивнул величество в мою сторону. «Я, признаться, стало чуточку обидно». «Ничего, ваше величество», — сверкнул в мою сторону глазами граф. «Он тут ни при чем, но его тоже касается, так что я бы рекомендовал. В общем вот, смотрите». С тем Ферсов передал самодержцу российскому планшет и тыкнул на кнопку воспроизведения. Ну а там было крайне занятное видео. Император, переглянувшись с графом, все же повернул экран так, чтобы я тоже видел. Тот же самый уродец в маске, который месяц назад взял на себя ответственность за подрыв моста, наклепал целое расследование. Естественно, вырвал из контекста нужные обрывки аудио и видео и склеил так, чтобы доказать свою правду. И выходило у него, что правящая династия Голицыных, притащившая в империю толпу демонов, морально разложилась и потому не в состоянии управлять страной. Например, кумир молодежи принц Владимир, внезапно зависим от порнографии и секс-игрушек, чего, у его величества упала челюсть. В доказательство своих слов, аноним привел скрины с чеками. Согласно им, с карточки принца Владимира улетали баснословные суммы на так называемый платный контент тематических сайтов и альтернативный спортинвентарь из магазина «Беовульф». ХМ. Тут я, наверное, Володю оправдаю. Уверен, что за растратами на сиськописечный кинематограф стоит нога, очень уж она у нас любопытная барышня. Другое дело, что принц додумался доверить свою карту Инферне, которая в ценообразовании не шарит от слова совсем, и с трудом понимает, что такое рубль, но это все мелочи. Самая жесть была дальше. Грехопадение сестры принца Владимира оказалось куда более серьезным, да и представлено куда доказательнее. Склепав из обрывков видео, диктофонной записи прослушки и телефонных разговоров то, что ему было нужно, аноним выставил все так, будто бы принцесса Анна сама, лично, признается в собственной беременности. Общается она при этом со своей фрейлиной Викой. Затем начался сдобренный либеральными шутками-прибаутками разбор фотографий из ее соцсетей. Аноним прогнал какую-то пургу про геолокацию и заявил, что живет беременная принцесса в поместье Черновых. А что более важно, сожительствует со мной и принцессой Ариэль. И ребенок, стало быть, мой. Думайте сами, стоит ли доверять вашу судьбу в руки извращенцев и демонопоклонников, подвел итог аноним. А про отца семейства, так называемого императора всея Руси, я расскажу в следующий раз. Берегите себя. На этом видео закончилось. Трансляцию прибили сразу же, но запись успела разлететься, на опережение начал говорить Фирсов. Работаем в этом направлении, чистим, но, боюсь, что-то все равно останется. В машине повисла тишина, не звенящая, а прямо-таки вибрирующая от силы императора, который потихонечку впадал в ярость. «Позор», — тихонечко произнес он, прежде чем взорваться. «Какой же позор?